Снова приснился сон. Кто-то убил человека, кто-то другой незаметно спрятал труп, но когда я проснулась, я поняла, что забыла. Забыла, то ли я убила, то ли убили меня. Если я убила, то кого? Может, тебя? Это был какой-то очень близкий мне человек. Или нет, может, ты меня убил? Тогда кто спрятал труп? Ни я, ни ты, совершенно точно. Это была лопата, я уверена. Острым краем огромной лопаты ударили по голове и убили. Гулкий отзвук. Растяжимое мгновение, когда металл обрушился на голову. Реальная картина падающего в темноту мертвого тела. Этот сон я уже видела. Он приходил ко мне бесчисленное множество раз. А в нем уже снившийся сон. Так бывает, когда под действием алкоголя вспоминаешь прошедшее опьянение. Много раз кто-то кого-то убивает. Смутное, неуловимое, но до ужаса определенное ощущение. Ты не поймешь, наверное. С некоторых пор мне страшно смотреть на того, кто режет что-то ножом на доске. Хоть сестра, хоть мама. Не могу объяснить, почему. Только чувствую, что не хочу смотреть на это, нет сил. Поэтому я и старалась обращаться с ними со всей нежностью. Но это вовсе не означает, что вчера во сне убили маму или сестру. Просто осталось похожее ощущение. Лишь это ощущение, бросающее в дрожь, грязное, ужасное, жестокое ощущение, что я своими руками убила человека или что меня кто-то лишил жизни. И если бы я не испытала его, то вряд ли смогла бы ощутить нечто категоричное, разочаровывающее, тепловатое, как не остывшая кровь. Интересно, из-за чего все как будто мне знакомо? Кажется, я вошла куда-то с заднего входа. Кажется, меня заперли за дверью, у которой нет ручки. Или нет? Видимо, почему-то только сейчас мне вдруг стало известно, что я здесь с самого начала. Темно, все расплющено в черное пятно.